Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Александр Конторович. Хозяин ночи. Я никому не друг, так будет точнее. Вам, тоже. Загадочная фигура, хищник. Кто же он? Эту задачу не могут решить многие. Но одни попросту махнули на это рукой и продолжают сотрудничать с таинственной фигурой. Ибо это выгодно. Не успокоились только сектанты, таинственный противник нанес им слишком уж серьезную обиду, чтобы его можно было бы простить. Смыть ее можно только кровью, и вот уже ненавязчиво приглашены на встречу вожаки бандитов и представители группировок бывших силовиков. И перед всеми поставлен один вопрос: отдайте нам хищника, он наш. Что ж, если он ваш, берите. Но не обижайтесь на последствия. Глава первая. Чего там еще? Кабан грузно повернулся на стуле, бросив взгляд на входную дверь. Вот, ей-богу, даже пожрать толком не дадут. Тут такое дело, пахан. Замялся на пороге подручный. Стрелу нам забили. Кто? Аж поперхнулся от удивления бандитский главарь. Охуели, что ли, с перепоя? У кого это такая забивалка выросла НЕ стрелку забивать? Ну, непонятные они какие-то. Меху в темном углу зажали, пику к носу сунули, да и говорят, передай, мол, старшему своему, пусть навстречу придет, разговор есть. Кто такие? Насторожился бандит. Раз уж начали с таких откровенных наездов, то, это либо полные идиоты, либо кто-то крайне серьезный. Идиоты, вряд ли. Не первый месяц тут весь этот бардак происходит, но многое уже относительно устаканилось и кое-какие общие понятия уже есть. Совсем уж непроходимых дураков благополучно закопали, а те, что остались, более-менее соображают что почем. Жизнь научила. Так что забивать стрелку вожаку серьезной группировки, тут пять раз подумать надо. А подавать это предложение таким образом. Ну, кабан как-то даже затруднялся представить себе уровень подобного идиотизма. Серьезные, эти, да, имелись. Но и среди них дураков особых не водилось, да и попросить встречи они могли гораздо более спокойным образом. За каким хреном надобно осложнять обстановку с самого начала? Ни беровцы, ни бывшие менты таким образом наезжать бы не стали. А что до забугорников, так они и раньше желания к общению не высказывали. Да и там, в общем, имелись люди понимающие. Кто же тогда? Где стрелу забили? Кинотеатр «Марс». Кабан это место знал. Старое здание кинотеатра незадолго до всего этого бардака перестроили, сотворив из него суперсовременный развлекательный центр. Приходилось там бывать, да, неплохое, кстати, местечко оказалось, много чего там попадалось, вкусного. Так он большой. Где именно? Первый этаж, где раньше казино было. Ага, вот, значит, как, та еще лисья нора, если кто не в курсе. Сам главарь знал о четырех разных входах-выходах, но, не исключено, что их там было и больше. Перекрыть все, ну, в принципе, можно, люди-то есть. Однако, сильно сомнительно, чтобы те, кто туда придет, не знали бы об особенностях этого места раньше. Проявишь чрезмерную осторожность, напугаешь этого умника. Он и не придет, а слух пустит, кабан, мол, простого разговора испугался, своими мордоворотами обставился. Большого вреда с того не станет, но, слух пойдет, а нам лишние слухи ни к чему. Когда? Послезавтра. В час дня. Лады. Ларика там поклич. Явившемуся на зов начальнику охраны, главарь поставил конкретную задачу – лечь костьми, но обеспечить максимальный уровень безопасности на предстоящей встрече. Каким путем? Пофиг совершенно, но сделать это необходимо. Старый бандит всем своим нутром чувствовал какую-то подлянку. А неизвестная опасность, она всегда хуже привычной и понятной. Хотя бы и потому, что пока невозможно предугадать, где кабан допустил промашку. А она точно есть, иначе бы эти неведомые гаврики так не борзили. И поэтому навстречу он отправился в самом плохом настроении. Ну, не ждал он ничего хорошего от таких вот переговоров. В дом никто не входил, доложил старший группы охраны. С ночи тут заседаем, никто и близко не появлялся. Вокруг, да. Там какие-то умники шарились, из диких, они там что-то в развалинах копались. Поди, искали что-нибудь. Там продуктовый магазин когда-то был, рассмотрев на карте указанную точку, кивнул Ларик. По слухам, и подвалы у него имелись, да. Но почти сразу же, как этот бардак начался, Там что-то основательно пиздануло, крыша сложилась. Так что, ни о каких подвалах теперь и речи быть не может, тут голыми руками фиг чего раскопаешь. Да и хер с ними, с подвалами этими, отмахнулся от досужей болтовни главарь. Поважнее дело имеется. В здание бывшего развлекательного центра он не пошел. Туда выдвинулся один из его охранников. Разведать, посмотреть, послушать, да и вообще. И вернулся неожиданно быстро. Кабан, там тип какой-то сидит. В плаще и капюшоне. На меня косо, эдак, глянул. Да и говорит, пахана, мол, зови. С тобою, байт, мне толковать не по масти. Один он там. Ну, я никого более не видел. Он на столе сидит, ну, зеленый который, для карт. Видимость там как. Света, ясное дело, нет, лампы не горят, но окна целые, никто их не заваливал. Так, кое-чего видно. Лады. Грузно приподнялся бандит. Ларик, за мной топайте. Близко не подходить, но, как крикну, чтоб пули летели. Да, потрепала судьба некогда роскошное заведение. Обвисли драпировки, со стен поотклеивались когда-то роскошные обои. Сырость. В брошенных домах такое повсеместно. Казавшиеся раньше комфортными дома из кирпича, внезапно показали и оборотную сторону. Если в таком доме никто не живет, то он как-то очень быстро начинает ветшать и осыпаться. Ушла человеческая душа из такого дома, он тоже умирать начинает. Авторитетно пояснил некогда один из бывалых воров, по кличке Шартрес. Скажешь тоже. Недоверчиво хмыкнул Ларик. Бетонные дома от чего тогда целехоньки стоят? Так кирпич, его же человек делает. Руки к этому прикладывает. Опять же, кладут-то его тоже вручную. А бетон? Где ты там руки-то приложишь? К чему? Каркас железный, машина варит, машина же и раствор подает, во что там душу-то вкладывать? Вот и стоит железобетонная коробка, ей человек для этого и вовсе ни к чему. Бездушная она, и ко всему безразличная. На доты, что опосля той войны остались, глянь, по сей день стоят же, и нихуя им не делается. Осмотревшись по сторонам, кабан толкнул дверь в помещение с игральными столами. Охранник не соврал, на одном из них сидел человек в плаще. Надвинутый капюшон скрывал его лицо, так, что невозможно было вообще понять, кто это, мужчина или женщина, молодой или старик. «Ну», — буркнул бандит, присаживаясь на соседний стол, — «ты звал, пришел, говори, чего надобно». Собеседник медленно повернул голову, из-под опущенного капюшона глянули внимательные глаза. «Это хорошо, что ты сразу нас послушал. Нас, это, кого? И еще, так не разговаривают, ты бы еще водолазную маску надел». Смешок. Капюшон откинулся на спину. Перед главарем теперь сидел немолодой уже мужик, лет 40. «Вообще, мы не всегда показываем лица непосвященным, негоже привлекать к себе внимание. Мы все равны, нет разницы». Кто именно поведает тебе слова правды? Каждый свидетель вправе. Стоп, стоп, стоп. Выставил раскрытую ладонь кабан. Это, меня агитировать ни в куда не надобно. Вы, свой колхоз, мы, свой. И в ваши дела нам встревать интереса нет. Есть тема, говори. Нет, разбежались. Мужик покачал головой. Что ж, как хочешь. Но, ты не прав. Звать-то тебя как? Наклонил голову на бок бандит. То, как-то странно получается, вот он. «Не шифруюсь и не прячусь, всякий может подойти, а ты чьих будешь, свидетель?» «Слышь, дядя», — начал понемногу закипать главарь, — «все свидетели, они у нас по уголовным делам обычно проходили, так нет уж тех дел более, хочешь разговора, обзовись, кто ты, под кем ходишь, кто за тебя мазу потянуть может?» Собеседник некоторое время молчал, по-видимому, раздумывая. Потом поднял голову и внимательно оглядел сидящего напротив бандита. «Хорошо, я буду говорить так, как ты привык. Сразу бы так и начинал», — проворчал кабан, устраиваясь поудобнее на столе. «Мы — свидетели пришествия. Над нами нет никого, и мы никому не подчиняемся. За исключением истинных хозяев этого мира. Но тебе этого пока не понять. Отчего же?» — пожал плечами главарь. «Уж с кем только за свою жизнь не базарил. И со свидетелями Иеговы, с буддистами, даже и с этими, как их там, а, с луддитами, во, охота тебе во что-то там верить, на здоровье, верь, кто ж против-то, ежели ты по жизни не косячник, договоримся, и кем ты среди своих будешь, жрец, мое имя, Петр, мое ты знаешь, кивнул кабан, итак, в чем вопрос, нам нужен хищник, все, а я-то думал, нет, От него приходил человек, назвался Денисом. Он тоже нам нужен. Зачем? Не спрашиваю. Цени. Но. Поднял палец бандит. Это очень непростой вопрос. Трудный, я бы сказал. Назови свою цену, скривился собеседник. Столько еще не напечатано, ухмыльнулся главарь. Да и кому нужны деньги на том свете? Жрец какое-то время помолчал. Ты отказываешься. Смотри, загнул палец кабан. Мы, как ты, надеюсь, в курсе, тоже не пальцем деланные, так. Петр молча кивнул, соглашаясь с собеседником. Кирюха авторитетный вор был, тертый калач. Убили его, прямо в закрытой комнате, на глазах у охраны и никто ничего не видел. Макар, хоть и не совсем правильный по жизни был, но бригаду имел крепкую. Стволов 40. Всех положили, его пацанов, рабов, баб, никто не уцелел. Ну, за Фому, надеюсь, ты и сам слыхал. Знаю, о ком ты говоришь. Вместе с охраной лег, прямо в доме. 17 человек только убитых, про пораненных вообще молчу. И опять, никто никого не видел. Ты хочешь сказать, удивился жрец, что все это, хищник. Не только сказать, я это и доказать могу. Мишку Фалина знаешь. Сектант поморщился, по-видимому, это имя вызвало у него какие-то неприятные ассоциации. Кивнул. Он, хоть и отморозок по жизни, но с Денисом этим конфликтовать не стал. По слухам, и там не без покойников обошлось. Вот и встань на мое место, тебе с такими людьми охота терки иметь. Ты отказываешься. Жить еще, знаешь ли, хочу. Чем ты мне можешь заплатить, чтобы я от этого желания отказался? Ты не знаешь, где их можно найти. Знать не хочу. Некоторые знания могут существенно укорачивать жизнь. Вот это, как раз, из той оперы. Впрочем, ухмыльнулся бандит, один способ могу подсказать. За бесплатно, чисто по дружбе. Хочешь? Жрец прищурился, стал вдруг похож на школьного учителя. Настолько явственно, что кабан чуть не поперхнулся. Хочу. Ну, так и объяви, мол, охота мне хищнику башку свернуть. Да так объяви, чтобы про то все ведали. Мол, такой-то я и такой-то, хочу того-то, живу там-то. Что? Купи гроб, поставь его рядышком, жди. Кто-нибудь к тебе и придет. Гроб зачем? Так куда ж тебя, а после того визита, укладывать-то? О товарищах своих подумай, нафига ж им лишние сложности доставлять? Сектант замолчал и некоторое время о чем-то напряженно раздумывал. Наклонился и что-то чертил пальцем по столу. Потом поднял голову. То есть, от вас помощи мы можем не ждать. Слышь, родной, мне вот как-то жить не надоело еще. У хищника этого, своя пляска, у нас, своя. Мы не пересекаемся и не конфликтуем. Как говорят моряки, расходимся параллельными курсами. Он к нам не лезет, а мы к нему. Это про вас я, почитай, ни хрена и не знаю, да и, откровенно говоря, не стремлюсь. Вы там, где-то под землей шаритесь, так и на здоровье. Мы туда не лазим, нам это ни к чему. Наш интерес, он весь тут, наверху. Что я должен буду сообщить тем, кто меня послал, то и сообщи. Мол, встретились, за жизнь перетерли, да и разошлись. Помочь вам я ничем не могу, даже, если и очень захочу. Не моя эта тема. Вон, к юсикам сунься, то толку больше будет. У них, я слыхал, на него свой какой-то интерес имеется. И еще, бандит на некоторое время взял паузу. Есть такая фигура, капюшон. Так вот, он имеет дела с хищником. Какие, не знаю. Сам не лезу и никому другому не посоветую. Этот дядя очень не любит, когда кто-то проявляет к нему ненужный интерес. Ежели вам своей башки не жаль, можете попробовать. Жрец кивнул. За совет, спасибо, учтем. Но, если что-то передумаешь, то вот на этом столе и оставь свое послание. Просто нарисуй крест, мы поймем. И найдем способ с тобою связаться. Вернувшись в свою резиденцию, бандит какое-то время раздумывал. Потом стукнул кулаком по двери и приказал вошедшему подручному отыскать Ларика. Тот не заставил себя долго ждать и вскоре уже сидел на стуле напротив главаря. «Пей!» Плеснул тот водки в стакан. Выпили. Закусили и повторили. «Тут вот какая штука!» Прикусил губу кабан. «Это сектанты приходили!» «Понял. Мы смотрели за домом, оттуда никто не вышел. Тогда зашли мы. Обшарили весь дом, от чердака до подвала. И нашли внизу свежий пролом в стене. Он куда-то под землю уходит. Лезть туда никто не стал. Себе дороже станет. А такими вот штучками именно эти гаврики и занимаются. Хищник нужен. Ларик только головой покачал. Луну с неба не попросили. Ну, с этим-то, думаю, разобрались бы. Понятно, терки с ними будут. Не думаю, там тоже не лохи собрались. Понимают, что здесь им мало чем помочь могут. Я их к юсикам отправил, намекнул, что те что-то такое знают. Знают, ну, что-то в воздухе мелькало. Но пацанов предупреди, ухо востро держать. Они ведь и в нашем подвале могут какую-нибудь дыру пробить. Растяжки повсюду поставим, тихо не войдут, хмыкнул подручный. Лады, и это, к хохлу кого-нибудь пошли. Как вихор появится, пусть даст нам знать. Есть к нему базар. Подстраховаться хочешь? Этого типа там давненько не было. Торгаш, сука, наверняка с ним какую-то связь имеет. Хитрый он, падлюка. Хер я поверю, что он об этом еще когда не подумал. Этот жук своего никогда не упустит. Так, прямо, ему и скажи, мол, пусть Дениса отыщет. Это и в его интересах тоже. Дела торговца, после того, как подручные кабана завезли ему на склад целый контейнер со всевозможным военным добром, резко пошли в гору. По уговору с Денисом, он мог часть содержимого пустить на продажу, поделившись с ним выручкой. Что оборотистый торгаш и не преминул тотчас же сделать. И это моментально принесло свои плоды, желающих пополнить свое снаряжение вокруг было предостаточно. Что несколько озадачивало, так это отсутствие новоявленного компаньона. С момента последней встречи прошло уже изрядно времени, но он так ни разу и не появился в дверях, даже за деньгами и своим товаром не пришел. Правда, условленный сигнал по рации был кем-то принят и в тайнике появилась короткая записка. Продолжайте действовать по оговоренному плану, и краткий перечень того, что можно и нужно пустить на продажу. И судя по этой записке, автор прекрасно себе представлял содержимое контейнера, значит, был в курсе всей недавней операции. Стало быть, неведомый хищник был где-то рядом, ведь ответ пришел достаточно быстро. Не врал Денис, у этого деятеля повсюду глаза и уши. Ладно, бизнесу отсутствие одного из партнеров ни разу не помеха. И на просьбу кабана найти посланца таинственного шефа, хохол ответил тотчас же. Дык, в чем проблема-то? Отыщем. Пусть только появится. О наличии обезличенного канала связи торгаш предпочел не говорить. Всегда есть преимущество в том, что у тебя есть то, чего не имеется у других. И как только за посланцем бандитов закрылась дверь, торговец поспешил к радиостанции. Как раз было урочное время, можно выходить в эфир. Так чего же тогда кота за хвост тянуть? Здесь 32-й, вызываю гостя. Именно так он и должен был начинать сеанс связи. Пришлось повторить это несколько раз. Хохол не знал, ответит ли ему кто-нибудь на этот раз, или придется попросту проговорить свое сообщение в надежде на то, что оно где-то и кем-то там будет записано. Здесь гость, неожиданно мощно прозвучало в эфире. Явно, передатчик у неведомого собеседника был достаточно сильным, или располагался где-то совсем рядом. Тут это. Несколько растерялся торгаш. Короче, от кабана приходили. Он Дениса ищет. Зачем? Говорит, что разговор серьезный есть. Понял вас, 32-й. Ваше сообщение будет доставлено. Еще что-то? Нет, больше ничего. Конец связи. Хохол опустил неожиданно задрожавшую руку и обнаружил, что и лоб у него покрылся каплями пота. Черт, связь, действительно есть, и кто-то там постоянно сидит. И это, не вихор, голос совсем какой-то незнакомый. А раз так, опрокинув стакан водки, торгаш несколько успокоился. Ну, не врет Денис, так он и раньше, вроде бы, повода для сомнений в своих словах не давал. Есть постоянно работающая связь, есть мощный передатчик. Сильно сомнительно, чтобы он тут где-то поблизости стоял, давно уже заметили бы пацаны незнакомцев. А раз передатчик мощный, то уж точно не от батареек работает. Значит, есть электричество. И есть топливо для генераторов. А в итоге получалась не слабая такая группировка. Вот он, след хищника. Но лучше по нему пока не ходить, целей будем. Честно говоря, радиопередачу мы приняли совершенно случайно. Вообще дуриком, Олег, как раз мимо радиостанции пробегал. Что говорить и как отвечать? Так на столе инструкция лежит. Техник и ответил. Выслушал собеседника, пообещал доложить. Кабан стал быть. Чешуя в затылке. Ладно, навестим. Мы сейчас заняты важными делами, осваиваем трофейную электронику, что я из контейнеров прихватил. Там системы оказались умные, не в раз и просечишь-то. Вот, и ковыряемся. На какое-то время во мне вдруг проснулся старый сисадмин. Я с давно забытым увлечением пробую разгадать хитрости программы и найти ее уязвимость. Сильно помогают ранее приобретенные знания, без них мы бы с мертвой точки вообще никуда и никогда бы сдвинулись. Но, понемногу дело пошло, и Олег уже цокает языком, представляя, как и где можно использовать наши новые трофеи, а задумки есть разные. Добравшись, наконец, до серверной, мы с неслабым удивлением обнаружили, что бункер, оказывается, подключен к сети, и какая-то информация туда постоянно сливается. Бросив все, засели за анализ, и спустя некоторое время, задним числом себя похвалили. Помните, как мы вскрывали некоторые двери? Правильно, подав в систему жизнеобеспечения ложные сведения о неисправности системы вентиляции, мол, если тут кто и есть, то ему в скорости кирдык. Подать-то мы подали, а вот обратной процедуры так и не произвели. Открыли двери, да на этом и успокоились, поважнее дела имелись. Приводить в систему в работоспособное состояние тогда не стали. А вот теперь, проанализировав архив отправленных сообщений, удалось установить, что в сеть утекла инфа о выходе из строя систем жизнеобеспечения, в частности, вентиляции. И если верить беспристрастному отчету, то ничего и никого живого тут сейчас нет, да и быть не может. И вообще, лезть сюда небезопасно для жизни. Олег тотчас же пообещал запрограммировать комп на постоянную выдачу таких вот отчетов, а я надолго задумался. Если существует сеть, и до сих пор как-то работает, то кому-то же это нужно. Вопрос, кому? И где этот кто-то сидит? Вопрос, что я с этого могу пойметь полезного, пока оставим на потом. Во всяком случае, лезть в коллектор никто не собирается. Красный 2, Фокстрот. Здесь Красный 2. Обстановка. Оператор, прежде чем ответить, еще раз приподнял голову над подоконником. Пусто, никаких передвижений. Показалось, активности в секторе не наблюдаю. Понял вас. Обеспечьте безопасность подходящей группы. Принял, Фокстрот. Конец связи, Красный 2. Конец связи. Оператор сделал знак своим товарищам, а сам снова выглянул на улицу. Вот-вот должна была подойти очередная группа, возвращавшаяся с задания. И судя по поступившим сообщениям, парни тащили весьма тяжелый груз. Естественно, им надо помощь, как минимум, прикрыть от постороннего любопытства. Ларри, левый фланг. Принял. Смугловатый итальянец ловко скользнул в соседнюю комнату, занимая позицию. Кемпински, правый. Сделаем. Генрих, мы с тобою пасем центр. Дом, на втором этаже которого занимала позицию группа, располагался достаточно удобно, углом выдаваясь вперед. И из квартиры, в которой обосновались юсики, хорошо просматривались и простреливались сразу три улицы. По левой сейчас должны были подойти товарищи, которых надо было прикрыть. А тут, подозрительная активность в секторе наблюдения. Кто-то перебежал. Это могло быть случайностью, мало ли диких тут может шастать. А могло не быть. Во всяком случае, на базе откровенно встревожились, приказали усилить наблюдение. Вижу подходящую группу. Доложился Лари. Идут медленно, осматриваются по сторонам. Всем внимание. Припал к прицелу оператор. Так, итальянец засек подходящих парней, хорошо. И никого пока за ними не видно, тоже супер. Смотрим. Во все глаза. Кто-то же перебегал в развалинах. Генрих, не отрываясь от прицела, сказал оператор. Выйди на лестницу, там тоже есть окно. Гуд. Пробасил напарник. Шорох удаляющихся шагов. Ляск. Ляск. Чему там, на лестнице, лязгать? Ее заранее почистили, убрав какие-то железяки и сметя в сторонку битые стекла. Генрих. Тишина в наушниках. Генрих. Какого черта? Тихо. Ругнувшись про себя, оператор оторвал глаз от прицела и повернулся назад, чтобы увидеть сразу две пары глаз, смотрящих поверх ружейных стволов. Дробовики крупного калибра, на такой дистанции любое попадание будет почти фатальным, не спасет и бронежилет. Мелькнула в голове мысль. Появившийся в дверном проеме третий незнакомец сделал жест рукой, мол, опусти оружие. Парни ничего не успеют сделать. Любое подозрительное движение грохнут ружья. А у третьего в руках граната, и он недвусмысленно кивнул на комнату, куда ушел Ларри. Значит, они про него знают, и в случае чего попросту забросит гранату и туда. Он даже ничего не успеет понять. Еще один появившийся в дверях персонаж взял на прицел проход в комнату, Куда ушел поляк, они и про него знают. Делать нечего, оператор развел руки в сторону, демонстрируя отсутствие враждебных намерений. Осторожно наклонился и положил на пол автоматическую винтовку. И тотчас же в комнате появилось еще несколько человек. Менее чем за полминуты, все трое ЧВКшников, обезоруженные и растерянные, сидели под стеной. Один из нападавший, по-видимому, являвшийся у них главным, жестом подозвал к себе старшего группы. «Тебя есть связь с тем, кто сейчас идет по улице. Не волнуйся, мы не причиним никому вреда. Можешь им сообщить, чтобы были максимально осторожны, когда будут проходить мимо разбитого красного автомобиля, он заминирован. Я не знаю, кем заложен фугас, но он достаточно мощный для того, чтобы отправить на тот свет всю их группу. Пусть обойдут его стороной, там чисто». Он кивнул на гарнитуру радиостанции, одновременно поднеся к уху наушник рации, который его люди отобрали у одного из членов группы. «Вызывай своих». Оператор поднял руку и, чуть помедлив, нажал тангенту передатчика. «Джанго, Красному 2, в канале Джанго. Красный автомобиль впереди себя наблюдаете. Видим. Машина может быть заминирована, рекомендую обход. Красный 2, Фокстроту». Вмешался дежурный, услышав переговоры между группами. «Здесь Красный 2. На чем основаны ваши предположения? Не могу передать это по связи». «Принял. Джанго, Фокстроту». «Слушает Джанго. Обход. Как меня поняли? Обход. Резервный маршрут». «Джанго принял. Обход». То есть подходящую группу повернули в другую сторону. Этот путь был признан небезопасным. На некоторое время в канале наступила тишина. Через десяток минут радист подходившей группы снова вышел на связь. «Красный 2, Джанго. Слушаю». Пересохшими губами произнес оператор. «Обход завершен. Двигаюсь дальше резервным маршрутом. Покидаю вашу зону ответственности». «Принял. Удачной дороги». «Спасибо, Красный 2. Сочтемся». «Принял, Красный 2. Конец связи. Конец связи». Старший из нападавших положил на пол трофейную радиостанцию. «Вот видишь, мы держим свое слово. А теперь, слушай». Он откинул на спину капюшон своего странного одеяния, внешне чем-то напоминавшего монашескую рясу. «Передай своему руководству, мы хотим встречи с ним. Но ни с кем попало, нам нужен человек, который разговаривал с посланцем хищника. Пусть этот человек приходит сюда через 3 дня, мы будем его ждать. Он может взять с собой какое угодно количество охраны, ему нечего бояться. Мы хотим просто поговорить». Оператор кивнул, язык отказывался ему повиноваться. «Вот и хорошо. Ваше оружие будет лежать за дверью, на лестничной площадке, нам оно не нужно. Через 5 минут можете выйти и его забрать. Ваш товарищ тоже находится там. Извини, но мы были вынуждены его оглушить и связать, иначе он начал бы стрельбу, нам это ни к чему. Вопросы ко мне есть?» «Нет». «Ну и славно». Он почти бесшумно поднялся на ноги и, не оборачиваясь, направился к двери. Следом за ним, не спуская с пленников настороженных глаз и оружия, поочередно вышли и все остальные. Стукнула, закрываясь, дверь. «Вы проверили этот автомобиль?» Марк Форбет с интересом рассматривал сидевшего перед ним оператора. «Да, сэр. Там была целая канистра какой-то гадости, явная самоделка, сэр. Но саперы потом сказали, этого хватило бы, чтобы разнести саму машину и все поблизости в мелкие клочья. Как это должно было сработать? Там были натянуты лески, обычные рыболовные, но так ловко, что их очень трудно было заметить даже вблизи. Вы ранее осматривали это место, только в оптику, сэр. Имелся запрет выходить на улицу, нас могли бы заметить. Обнаружить таким образом растяжки совершенно невозможно, сэр». «Понятно», — кивнул контрразведчик. «Что ж, вы очень мне помогли, не задерживаю вас более». В указанное место контрразведчик прибыл, разумеется, не в одиночку. Но его охрана осталась на подступах к дому, а непосредственно в квартиру он вошел без сопровождения. Форбет не был изнеженным хлюпиком, и ему неоднократно приходилось выходить целым из самых неприятных переделок. Однако, в данном случае, он испытывал некоторое волнение, слишком уж необычной была сама личность будущего собеседника. Тщательное изучение места встречи с помощью всевозможной аппаратуры показало, что там присутствует, по крайней мере, один человек. Судя по тепловому фону, он находился в той самой комнате, где и происходила беседа с оператором. Поэтому Фарбет не особенно и скрывал свое появление. Его шаги гулко звучали на опустевшей лестнице. Вот и нужная дверь. Контрразведчик стукнул по косяку. «Входите. Не заперто», — отозвался голос изнутри. «Ха, тут еще помнит такое понятие, как запертая дверь». В помещении, действительно, находился один человек, он сидел на стуле около окна. «Присаживайтесь», — любезно кивнул тот гостю на еще один стул. Марк осмотрелся и, не увидев ничего подозрительного, опустился на указанное место. Правда, стул он таки передвинул, чтобы не сидеть напротив окна. Мало ли кто может смотреть на него в оптический прицел. Тепловизор тоже видит далеко не все. «Вы просили встречи?» «Да», — наклонил голову собеседник. «Слушаю вас. Нам нужен хищник. Всем нужен этот человек. Вы знаете, где можно его найти?» «Простите, с кем я имею дело?» «Петр», — снова наклонил голову собеседник. «Все, кого вы представляете, и сколь велики ваши полномочия?» «Я, Марк Фарбет, офицер контрразведки концерна, если вам это что-то говорит». «Говорит», — согласился Петр. «Один из свидетелей. Мое место среди братьев, жрец. Вам надо пояснять, что это значит». «Не надо. Я несколько осведомлен о вас и вашей, На языке так и вертелось слово «секте». Но вслух Марк произнес совсем другое слово «организации». Жрец улыбнулся. «Вы ведь совсем не это хотели сказать, да?» «Ничего, мы не обижаемся и на такие заблуждения, умный». Мелькнула в голове контрразведчика мысль. «Целеустремленный, не обращает внимания на всякие мелочи». «Понятно». Фарбет слегка расслабился. «Открытого конфликта, похоже, сектанты пока не хотят. Пока. Мы знаем, как привлечь его внимание», не стал играть в секретность офицер. «После этого, обычно появляется его посланец, Денис. А вот тут я тебя и подловлю», — мысленно усмехнулся контрразведчик. «Проверю, кто именно тебе нужен, и зачем. Не факт, это может быть вообще кто угодно. Да и послание может быть передано самым различным образом, совершенно не обязательно, что его сообщит посланец при личной встрече. Записка может появиться прямо на вашем столе в запертой комнате». Петр озадаченно наклонил голову. «В смысле? Он не всегда присылает посланца?» «Нет, не всегда. Я же говорю, это может быть вообще кто угодно. Хищник редко повторяется, он не любит шаблонных ходов. Давай, ломай голову, а я послушаю. Но вы знаете, кто этот человек? Простите, но вам не кажется, что наша встреча приобрела характер допроса? А, между тем, вы не сыщик, а я не подозреваемый. Не находите, что и у меня тоже есть несколько вопросов, на которые нам хотелось бы получить ответ? Спрашивайте. Ваши цели и задачи, нам, в общем приближении, понятны. Не скажу, чтобы мы их разделяли, но пока вы нам не сильно мешаете. Нам бы хотелось предотвратить возможные недоразумения в будущем». На этот раз жрец ответил далеко не сразу. «Мы не можем вам этого гарантировать со стопроцентной вероятностью. Ваши люди иногда ведут себя неправильно. Заходят туда, куда не нужно заходить. Посещают места силой, это разрешено далеко не всем. Что они посещают? Какие такие места? Предоставьте нам список этих мест, я посмотрю, что мы можем сделать в этом направлении. Тогда и поговорим». Петр медленно кивнул. «Хорошо, я передам вашу просьбу. Как я могу вас увидеть еще раз? Это место вас устраивает?» «Вполне. Нарисуйте черту на стене у входа. Если ее перечеркнут один раз, встреча на следующий день. Два раза. Понял. Что ж, будем ждать следующей встречи». Фарбет поднялся. «Все же, хищник, что за человек? Вы уверены в том, что это вообще человек, а не группа людей, например, или еще что-нибудь? Кто-нибудь? Нет, я же высказался вполне определенным образом». Пустил напоследок парфянскую стрелу контрразведчик. «Думай, это много чего развивает». Ехидно усмехнулся он про себя. «Человек, компьютер, или еще что-нибудь, откуда мне знать? Вот вы, парни, и поройтесь». Глава вторая. К хохлу сходить, разумеется, нужно. Но, как это часто бывает, все радужные планы одномоментно накрываются медным тазом, стоит им только войти в соприкосновение с реальностью. Так и тут, на пути к торгашу внезапно объявилось препятствие. Нет, крепостную стену, разумеется, никто не выстроил. Да это в сложившихся условиях вовсе невероятное деяние. Все гораздо проще, в одном из домов обосновалась колония диких. что уже само по себе было достойно всяческого удивления. Обычно они в такие вот стаи не объединялись. В принципе, это не стало бы проблемой, закрепись они еще где-нибудь. Даже и в этой ситуации я мог бы их спокойно обойти, пути разведаны давно. Но, это крикливое и беспокойное образование с самого первого дня занялось привычным делом, методичным обшариванием окрестностей на предмет поживы. А поскольку жилых домов тут как-то вот не слишком много, то нетрудно было просчитать, куда они в скорости забредут. К нам, куда ж еще? Нет, я не опасался штурма, ни с их снаряжением и вооружением лезть на наш форт. Те же автономные огневые точки надежно перекрывают основные подходы. И еще вполне возможно парочку таких агрегатов установить, места уже подготовлены. Прорыв обречен, это так. Но вот предотвратить утечку информации о том, что тут внезапно появился некий непонятный объект, хорошо прикрытый всякими хитрыми фиговинами, уж точно не смогу. Информация растечется, а вот куда? Этого никто предположить не может. А ведь кто-то же закладывал на хранение эти автономные стрелялки. И какие-то сведения о них точно где-нибудь досохранились. Так что, совершенно невозможно исключить внезапного визита истинных хозяев данного сооружения. А кто знает, какие еще коды встроены в программное обеспечение наших компов. Мы оба хорошие компьютерщики, но уж точно не спецы по части встраивания в программы всяческих закладок. Можем какое-то время обманывать системы удаленного контроля, но ровно до того момента, пока нами не заинтересовались всерьез. С одной стороны, проблема диких не стоила и выеденного яйца. Те же парни Гавриша разгонят этих бродяг в считанные минуты. Стоит только мне намекнуть. Но, тем самым я покажу свой интерес именно к этому району. А бандит, он далеко не всегда еще и лопух. И избавившись от возможного назойливого внимания одних непрошенных соседей, вполне возможно привлечь внимание уже куда как более серьезных людей. Да, они пока мои ситуативные союзники, кое-чем даже и обязанные. Но никаких иллюзий на этот счет никто не испытывает. Местоположение этой моей базы сдавать нельзя. Вообще никому ни при каких обстоятельствах. Поэтому-то я и лежу сейчас на брюхе, внимательно рассматривая обиталище диких в бинокль. Ну, что тут можно сказать? Становище древних ушкуйников в смеси с развеселым лагерем махновцев, даже и эта характеристика не до конца может описать то зрелище, которое сейчас развертывается перед моим взором. Ума хватает не разводить костры в доме, пищу готовить снаружи. Поняли уже, что жить в помещениях с закопченными стенами и потолком не всегда комфортно. Поэтому все приготовления еды происходят на улице.